Дорогие друзья, то, что мы сегодня находимся там, где юности что-то хотят сказать, какое-то наставление, чтобы запечатлелось, и мы пожелали это не ради новизны или встретить приезжих гостей, очень важно. Очень важно, что старшее поколение хочет передать юному то, чем сами богаты, то, что сами получили. Мы с вами пришли в этот мир самыми последними. Вы последними пришли. Кто после вас еще придет? В этом мире уже что-то происходило. Доброе или злое. Когда-то в этом мире впервые изобрели колесо. Мы даже не знаем, кто его изобрел, но мы им пользуемся. Кто-то открыл электричество, кто-то построил первый паровоз, а мы теперь уже готовым пользуемся. В духовном мире тоже происходили события. Когда-то сатана вошел в мир через человека, и человеком грех вошел в мир, а мы готовыми уже грех унаследовали от наших прародителей. Господь все это видел заранее, предусмотрел Сына Своего, и Он нам хочет, Он нам передает те правила, тот путь, тот порядок, которым мы можем наследовать то доброе, святое, что ведет нас в небо, а именно Божьи заповеди, любовь к Богу, любовь к Его Слову. Мы с вами сегодня уже очень много слышали. Я хотел бы только на некоторых моментах остановиться. Я хочу обратить внимание на стих из этой же книги «Екклесиаст», предыдущая глава, 11-9 стих. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Вот, друзья, как вы представляете, мы с вами что-то видим, нам это нравится. И вот, если мы поступаем по пути, то, что мы видим и что нам нравится, не может ли это нас обмануть? И тогда принцип, которым мы руководствуемся, был ложный. Ну, например, в Писании говорится, миловидность обманчива, красота суетна. А между тем, мы так склонны руководствоваться и делать выводы, если увидим, скажем, ну, надо вступать в брак, и вот обычно выбирают красивых, миловидных. И Бог нам наделил такой способностью вот в юности. Мы читаем это слово, я думаю, для нас оно знакомо, что миловидность обманчива, красота суетна. А сколько людей обманулись в этом мире? Сколько мужчин, юношей обманулись в этом мире? Сколько девиц обманулись в этом мире? Потому что не руководствовались Божьим принципом, а принципом человеческим. В Ветхом Завете есть еще, я бы сказал, такое вот усиление того принципа, который я с вами только что прочитал, а именно ходить по видению очей своих. То есть, как очи видеть, соответственно, делать выводы. Я хочу обратить внимание на то, что в Ветхом Завете было специально предусмотрено, чтобы народ, особенно молодые, да и не только молодые, не ходили этим принципом. И вот я читаю глава 15 числа, 38 стих и дальше. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на одеждах, на краях одежд своих». То есть одежды были такие вот свисающие, не так, как сейчас там, а именно вот такая одежда, которая человека оборачивала. И внизу были края этих одежд, и в эти края должны были они кисти сделать, которые на краях одежд и вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству. Очи сердца, то есть очи наши и, значит, сердце наше влекут к блудодейству. Сегодня мир на этом очень влияет на людей. Та информация рекламная с примесью обязательно сексуальности, чтобы обратить внимание и как-то завладеть человеком, его сознанием, его волей. Кто-то сказал, что сегодня мир и цивилизация движется двумя силами. Именно стремление выдвинуться, то есть гордость житейская, и стремление к противоположному полу, а именно похоть плоти. На этих двух, так сказать, китах построена цивилизация современная. А мы живем в этой цивилизации, которая, я думаю, не надо говорить, то есть не будет большим открытием, что она делается все хуже и хуже. И вот мы с вами пришли в этот, можно сказать, уже разложившийся мир. И цель наша – как не увлечься этим миром. Юноши, девицы, чтобы не увлечься этим миром, нужно обратить внимание на те принципы, которые приводят на ложные пути и которые приводят к ложной цели и, следовательно, к погибели. Я вот посмотрел на редакцию техническую, распределение слов, и мне очень понравилось, кто составлял, вот как по строчкам определил, очень гармонично. И что выведено слово «не погиб» в отдельную строчку. Это очень ценно. Вот из всего этого замечательнейшего стиха его называют Евангелием в миниатюре, то есть вся Библия собрана вот в этом стихе. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, в том числе здесь сидящий, не погиб, чтобы не погиб». Друзья, я вспоминаю свои юности, я тоже вырос в семье, где папа и мама были верующие. Отец членом церкви с 21 года, мама с 31 года. И с детства читали Библию. И я хочу обратить внимание, что, тем не менее, мне в юности нравилось, где я находился, быть около старичков, слушать, что они говорят. И я тогда еще не понимал, насколько это ценно, но меня влекло всегда. Я вообще-то любил даже старше себя общение, хоть среди братьев, хоть среди сестер. И мне это казалось почему-то, влекло так. Я ценю тех юношей и девиц, которые хотят не просто старших послушать, а что-то ценное из Библии, их опыт. И это приятно. Недавно мне пришлось быть в городе Тбилиси. А вы знаете, в Тбилиси был крещен первый баптист, да? Вы помните, как звать первого крещенного баптиста? Историю немножко знаете. Как звать? Не помните? Кто-нибудь помнит? Воронин. Никита Исаевич Воронин был первым крещенным. Так вот, мне пришлось встретиться с его правнучкой. Ей 82 года правнучки, старица. Она рассказывала, как ее тетя рассказывала, когда его сослали в Вологодскую, губернию еще один раз, второй раз. Она рассказывала своей тете, у которой 7 детей, все верующие. Она вот выросла 48 лет членом церкви. И что мне больше всего удивило в ней, дочь о ней свидетельствует. Она никогда не повысит голоса, она всегда добрая, она никого не судит, она всегда по-доброму отзывается о людях. И мне на деле пришлось испытать немножко нервозную ситуацию, она так спокойно отреагировала. Друзья, это христианка, в которой вера отцов, можно сказать, внедрилась, и она дала место, и выросла, пронесла вот веру в течение своей жизни. И мне приятно встретиться, что вот в следующем поколении все-таки сохранилось то доброе святое, что насаждено было еще когда-то ее Никита Исаевич, это прадедушка, он тоже искал Господа, любил, хотя был он с Малакан, потом уже уверовал, принял крещение, Бог послал Кальвита, который крестил его там, молились, они выходили на гору. На этой горе сейчас там вышка телевизионная. На эту гору они ходили молиться о России, молиться о пробуждении народов. Друзья, и я к чему это говорю? Мы с вами пришли на все готовое. На все готовое. Вы пришли уже в общину, которую кто-то создавал. Кто-то страдал, сидел, кого-то судили. Может быть, кто-то и умер за дело Божие, даже из вашей местности. Я просто подробностей не все знаю. Но суть не в этом. Суть в том, что как вот, чтобы наша забота, наша задача, чтобы вот в этом поколении, в новом, вы не растворились в этом разложившемся мире, но сохранили путь веры. И в том числе вот жизнь Духа, жизнь в Духе. Я думаю, многие из вас, кто были в детских группах, слышали не раз вот эту притчу о 4 видах почв. Помните, почва при дороге, каменистая, тернистая и добрая. Но вот когда мы слушаем об этой притче, кому мы относим себя, как, братья, сестры, кому, к какой почве мы себя относим? А, братья, вы к какой почве себя относите, когда слышите эту притчу? Ну, конечно, к доброй. Конечно, к доброй. Мы так думаем, что мы все-таки почва добрая. Уж там какие еще бывают, а уж мы-то почва добрая. Так вот, если мы так мыслим, тогда я хочу некоторые детали этой притчи обратить внимание. Евангелие от Луки, 8 глава, 15 стих, там говорится так, Иисус Христос говорит, «А упадшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его». Помогите дальше. Как? Хранят его в добром. Ну, помогайте. И чистом сердце. Услышали слово, хранят в добром и чистом сердце. Вы такие же добрые, как вот эта старица, которая никогда не позволит себе кричать, раздражаться. Значит, сердце ее доброе. Там сохранилось слово. Друзья, вы знаете, от того, кричим мы или спокойно, от того, мы способны выбирать, добрый или нет, или способны уклоняться в сторону от истины. Обратите внимание, мир построен так, чтобы привести нас к ложному выводу, наполнен специально ложной информацией. Специально наполнен ложной информацией. Впервые эта ложная информация, она вышла от дьявола, который сказал, нет, не умрете, а Бог знает, что Бог знает, что вы сами будете как боги. И вот ему удалось, чтобы человек поверил этой ложной информации. Друзья, сегодня очень много, когда мы смотрим в этом мире и не очень придаем значения Слову Господню, а увлекаемся, может быть, какой-то мирской информацией, она обязательно приведет нас к ложным выводам. И мы можем обмануться. Поэтому в этой связи очень важно нам разобраться вовремя и приобрести вот эту способность. Я в юности, вот это слово, чувство навыком, приучены к развлечению добра и зла. Мне всегда этот стих нравился еще в юности. Как вот приучить чувства, чтобы они быстро понимали, что добро и что зло. Я думаю, уже в нашей, ну вот в вашей юности вы, наверное, уже испытывали такое, что вы когда-то обманулись. Когда-то обманулись, потому что поверили неправде. Я тоже помню в своей юности, когда я поверил неправде, сказал, больше никогда не буду верить, пока сам не проверю. Друзья, а проверять самому проверять, важно, чтобы иметь какие-то правила. И поверьте, что лучших правил, чем в Священном Писании, мы нигде не найдем. Ни в каких инструкциях, ни в каких правилах, ни в каких обществах. Поэтому именно пока память наша свежая, когда сердце наше способно воспринимать как можно больше, полюбить Слово. Те примеры, вот, которыми, которые очень много приводил Николай Степанович, они основаны на, очень многие, на библейских эпизодах, из которых что-то вскользь взято, потому что они в свое время были изучены. Я думаю, вы тоже, если с юности полюбите Слово, оно останется не только в вашей памяти, но оно останется в вашем сердце для того, чтобы руководствоваться. Для того, чтобы руководствоваться Библией. И мне хотелось бы, чтобы сегодня вы из сегодняшнего собрания запомнили, что ходить по путям сердца, то есть куда влечет сердце, это опасно. Даже такой принцип, как нужда, как жениться, создать семью. И юноши многие руководствуются по принципу такому. Глаза увидели, сердце загорелось, ноги побежали. Вот и весь принцип. Глаза увидели, сердце загорелось, ноги побежали. Мне пришлось сочитывать в другом городе, попросили меня. Ну и я беседую с юношей. Ну как ты вот узнал, что это ты руководствуешься? Каким образом? Что это твоя помощница от Господа? Как ты? Он мне ничего не мог сказать, кроме того, я полюбил. Больше ничего не сказал. Он просто ничего больше не мог сказать. Через какое-то время его отец мне говорит, вот сочитывал, теперь езжай мирить их. Ну, я-то в том городе гость, я хочу, чтобы местные пресвитера учили, что этот принцип, глаза увидели, сердце побежало, сердце загорелось, ноги побежали, принцип неверный. Точно так же девица, когда-то я слышал, проповедник один говорил так, девицы, когда вы стараетесь своей внешностью завоевать расположение молодого человека, то вы находитесь в очень неверном положении, а именно, если молодой человек обращает внимание только на вашу внешность, значит, вам такой человек будет, вы и свяжетесь с ним судьбу свою, у вас будут обязательно трудности, проблемы, потому что он обращал внимание только на вашу внешность. Поэтому завлекать внешностью – это не наш принцип. А вот если углубляться Слово, молиться, беседовать, общаться. Кстати, хотелось бы, чтобы ваша молодежь не была молчаливой, а так вот более глубже, и юноши, и девицы, более глубже относились к Слову. И позвольте еще утвердить в ваших сердцах принцип, что если будете ходить по ведению очей, которые влекут к блудодейству, то обязательно попадем где-то в грех. Именно сердце человека испорчено, и вся эта реклама, и все это, оно настроено на то, чтобы человека осквернить. И если мы будем уклонять свои глаза от этих реклам, если мы будем избегать того места, где наше сердце может оскверниться, то это будет благословение. Если мы на наших общениях будем искать все-таки, что хочет Господь, что Он нам хочет сказать. Он хочет, чтобы наше сердце было доброе, чтобы там была способность сохранить Слово, и чтобы оно было чистое. Если уже есть какая-то нечистота, какая-то скверна духа, скверна плоти, мысли, разговоры, что сегодня очень сильно молодежь, даже христианская, она как-то, ну, надо откровенно сказать, милеет. Да, молодежи в христианстве становится больше, но, к сожалению, она милеет. Каким образом? Меньше внимания слову. Как-то один брат говорил так, это еще мой ровесник примерно, он говорил так: мы в 30 лет, но не поздно, позже веры, мы в 30 лет только начали проводить разбор слова, а вы в 20 лет уже прекратили, вам уже не интересно. Друзья, вот это как раз принцип обмеления такое, когда уже нету тяга. А что? Что вместо этого тяга? Вместо тяги к слову, тяга к мирскому, тяга вот к такому поверхностному. Пусть даже, ну, братья ограждают молодежь от мира, там от влияния злого, влияния телевидения, от мирской литературы. И так или иначе, мы общаемся то ли в школе, то ли на работе с людьми мира сего. И если нам в мире нравится больше, чем в церкви, мы что-то мирское несем в церковь, не только в внешности, но и в нашем внутреннем облике, в нашем, скажем, наших словечках, в наших характеристиках, в наших способностях выбирать, что мы выбираем. Выбираем то божественное, святое, или же выбираем мирское. Ну, например, мы находимся в общении и говорим о чем-то, о чем угодно, как один брат говорит. Когда посмотришь, христиане разговаривают о чем угодно, только не о Господе. Стоит заговорить о Господе, все умолкают. Чувствуется, что внес чуждый предмет. Друзья, о чем мы говорим, когда мы между собой? В молодежи, когда способны ли мы так свободно говорить о Боге? В домашнем ли кругу? Когда ли мы соберемся? Или не тогда, когда нам вот здесь вот говорят, или еще какое-то официальное собрание, когда мы сами, вот никто нас не контролирует, о чем мы говорим, друзья? И если наши разговоры не о Боге, вы знаете, мы на опасном пути. Это вырастает потом в образ мыслей. Чарльз Финни, один из евангелистов XIX века, говорил так: когда вы проснетесь, и первая ваша мысль не о Боге, то вы отступник. Давайте проверим нашу мысль, когда мы только просыпаемся. Или же, когда мы засыпаем, Давид говорит: когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. Или: а я, пробудившись, буду насыщаться образом твоим. Поверьте, что именно вот эти принципы, они были руководством нашим, они были руководством тех мужей Божьих, которые стали вот носителями истинными, служителями, которые страдали и умирали. Для них жить для Царствия Божьего, жить для Господа было выше жизни. Я думаю, если среди нас будут хотя бы некоторые такие, которые эти принципы возьмут себе руководство, Бог будет вас использовать в том, чтобы вот в поколении вашей церкви быть теми носителями истины, которые бы могли бы увлечь других к Господу. Пусть Господь поможет. Мы сейчас еще помолимся. Да благословит Господь, чтобы юность ваша была чистая, сердце чистое. Хранить в добром и чистом сердце вот те слова наставления. Не увлечься вот этой ложной информацией, не увлечься ложными принципами, не по путям сердца ходить и не по ведению очей, потому что за это все Бог приведет на суд, а ходить вот тем словом руководиться, которое Господь говорил. Если как вот мы уже слышали об Иосифе, который был наилучшим из братьев, который усвоил откровение в доме отца своего и потом непосредственно от Бога построил так жизнь свою. И другие мужи Божии. Пусть Господь поможет нам. Вот для того нам Библия оставлена. И для того Бог хочет, чтобы мы ее полюбили, чтобы мы все основные вот жизненные принципы построили на основании Библии. Да поможет нам Господь сейчас. А сейчас мы еще раз помолимся Господу. Аминь. Глубоко.